Глава 23. Манящий зов пера. Речь пойдет не о том пере, которым врач выписывает рецепт, заполняет историю болезни или пишет научные работы, а о пере писательском. По-моему, просто невозможно обойтись без рассказа о том вкладе, который русские врачи внесли еще и в литературу, иногда до самого конца совмещая ее с медициной, иногда полностью уходя от прежнего занятия и оставаясь в литературе навсегда. Так уж случилось, что литература, такое уж у нее обыкновение, сплошь и рядом увлекает за собой тех, кто сначала и не думал о чисто литературной карьере, но поманила, завлекла и никогда более не отпускала. В самом деле, кого бы мы получили, оставаясь Лев Толстой и далее на военной службе? Учитывая его происхождение и родственные связи, не исключено, что, быть может, даже и генерала. Но трудно сказать, прославившегося бы военными талантами или попросту выслужившего чин. И уж тем более вряд ли дослужился бы до генерала пехотный офицер далеко не самого престижного полка Александр Куприн, происхождение не особенно и знатного, должных связей не имевший. Взявшись за перо, они, тем не менее, стали генералами от литературы, классиками русской словесности. А какова была бы судьба не самого выдающегося, мягко скажем, английского врача Артура Конан Дойля, ставшего классиком детективного жанра, не возьмись он за другое перо? Сам он, правда, от такого титула всегда отказывался. Шерлока Холмса крупно недолюбливал, а в «Большие писатели» рассчитывал выйти благодаря своим историческим романам, откровенно говоря, нудноватым и почти ныне забытым. А впоследствии еще чересчур многого ждал от своих работ по спиритизму, сегодня вызывающих лишь ироническую усмешку. Но вот Шерлок Холмс... Впрочем, вы сами прекрасно знаете, как с ним обстоят дела. Начнем с рассказа о Владимире Дале, согласно хронологии 19-го столетия. Будущий писатель и лексикограф, как тогда именовались собиратели народного фольклора, родился в 1801 году в местечке Луганский завод, ныне Луганск. Впоследствии для своих литературных работ Даль возьмет псевдоним от имени своей малой родины – Казак Луганский. Казаком он вообще-то не был. Отец Даля – датчанин Иоганн Христиан фон Даль, 1764-1821 годы, принял российское подданство в 1799 году и с тех пор именовался Иваном Матвеичем. Он был богословом и медиком, знал немецкий, английский, русский, французский, идиш, иврит, латынь и древнегреческий. Известность его как выдающегося лингвиста достигла Екатерины II, и она пригласила его в Петербург на должность придворного библиотекаря. Есть версия, что Даль не датчанин, а потомок русских старообрядцев. Не знаю, насколько она аргументирована, но известно, что после церковного раскола и жестоких преследований старообрядцев они в немалом количестве бежали не только в соседнюю Польшу, но и в другие европейские страны. Придворным библиотекарем Даль-старший побыл недолго. Вскоре он уехал в Вену, прошел там курс врачебного факультета и вернулся в Россию с дипломом доктора медицины. Российская медицинская лицензия гласит: Иван Матвеев, сын Даль, 1792 года, марта 8 числа, удостоен при экзамене в Российской империи медицинскую практику управлять. Причиной всему суровый и властный тесть Даля Христофор Фрайтаг, буквально вынудивший зятя бросить эту глупую филологию и получить медицинское образование, потому что считал профессию врача одной из немногих доходных и практических профессий. Получив в 1814 году потомственное дворянство, Иван Матвеевич, к тому времени старший лекарь Черноморского флота, тем самым получил и право на обучение своих детей в Петербургском морском кадетском корпусе за казенный счет. В возрасте 13,5 лет вместе с братом Карлом, младше его на год, на раненьк тогда начинали военное обучение, Владимир поступил в корпус, где учился с 1814 по 1819 год и был выпущен мичманом на Черноморский флот, 12-м по успехам из 86 гардемаринов. Вот только морская служба категорически не задалась. Сам Даль тут был ни при чем. Вернее, очень даже при чем, но это не имело никакого отношения к морской службе. разыгрались события, право слова, достойные бойкого пера Александра Дюма. Я уже писал о том, как в Крымскую войну Пирогов ожесточенно боролся с засевшими повсюду казнокрадами, но по сравнению с делами давно минувших лет они были, так сказать, остатками прежней роскоши. Расцвет казнокрадства и коррупции в Крыму пришелся на 1820-1830 годы, когда форменным царьком там был адмирал Грейк, натуральнейший крестный отец тамошних казнокрадов и махинаторов, обсевших буквально все места, где можно было украсть хоть рубль. Правда, крали не рублями, миллионами. Грейк, пользуясь известным выражением, сосредоточил в своих руках необъятную власть. Главный командир Черноморского флота и военных портов, генерал-губернатор Николаева и Севастополя. По должности ему был подчинен и весь торговый флот Черного и Азовского морей, а также гражданские порты, торговые склады и таможни Крыма. Одновременно Грейк был и председателем Николаевского судного банка. В те времена эдкое вот совмещение должностей допускалось практически открытое. Легко представить, какие возможности открывала подобная власть, сосредоточенная в руках одного человека, окруженного целой тучей сомнительных дельцов. Да к тому же сложилось так, что еще со времен Потемкина Черноморский флот, в отличие от Балтийского, сохранял гораздо большую независимость от Московского министерства в хозяйственно-финансовых делах. Самостоятельности гораздо больше, а контроля гораздо меньше. Вот и развернулись. Бюджетных денег через казну Черноморского флота ежегодно проходило от 8 до 12 миллионов рублей золотом. Вовсе не обязательно было их примитивно воровать. Достаточно было изящно проделывать всевозможные комбинации с подрядами и поставками. Схемы нам прекрасно известны по нашему времени. Завышенные цены, когда разница делится между участниками, распилы, отпилы, откаты и прочие предосудительные забавы с казенными суммами, которые, забавы эти, никак нельзя считать изобретением нашего времени. Я не особенно и преувеличу, сказав, что нынешние стародавним махинаторам типа Грейга и его теплой компании и в подметки не годятся. Все поставки флоту корабельного леса и другие хозяйственные дела прочно держала в руках сожительница Грейга с интересной фамилией Сталинская, ударение на «и», разумеется, при помощи немалого числа допущенных к столу дельцов. Вдобавок, именно через порты Азовского и Черного морей шел основной грузооборот российской внешней торговли, вывозили главным образом пшеницу, что давало возможность людям, понимающим, сколачивать немалые состояния на всевозможных комбинациях. Ну, а если вспомнить, что все банковское дело было сосредоточено в руках Грейга, масштабы темных сделок и размеры неправедно нажитых капиталов в воображении умещаются плохо. Естественно, Грейг и его компания имели возможность много лет резвиться самым беззастенчивым образом, только потому, что их крышевало в столице немало высокопоставленных сановников. Ну, мы же не дети, ни на минутку не допустим, что сановники это делали по доброте душевной. А вдобавок тут же на суше дислоцировалась вторая южная армия, где воровали столь же увлеченно, правда, в гораздо меньших масштабах. Ну, тут уж были чисто технические причины. Флотская мафия контролировала огромный бюджет флота, дорогостоящие подряды на строительство кораблей и ремонт крепостей, да вдобавок зерноторговлю. Армейцам приходилось пробавляться махинациями с продовольствием и другими видами снабжения армии, а также строительством дорог для возможного передвижения воинских частей. Золотое дно для человека, понимающего, в чем мы можем убедиться и сегодня. Естественно, обе семьи действовали в самом трогательном единении. Время от времени в Петербурге громыхали все же громы и молнии, но в отставку по состоянию здоровья вылетали лишь отдельные пешки, что общего положения дел не меняло. Сухопутную мафию, прекрасно осведомленные о многих вольностях тогдашние спецслужбисты, все же сумели изрядно приструнить и произвести нешуточную кадровую перетряску, воспользовавшись в качестве предлога восстанием декабристов, в котором оказались замешаны многие высокопоставленные военные Южной армии, от всем известных Пестеля и генерала Волконского до гораздо менее известного широкой общественности генерал-интенданта армии Юшневского. Флот, правда, не тронули, а там и армейцы потихонечку восстановили прежние позиции. Вот в это осиное гнездо и занесло Владимира Даля. По молодости лет и житейской неопытности Мичман плохо представлял, с кем связывается, а потому однажды сочинил язвительное стихотворение, где досталось и Сталинской, и самому Грейгу, которого Даль вдобавок ко всему назвал «глупым рогоносцем». Стихотворение переписал себе кто-то из знакомых Даля, тот дал списать еще кому-то. В общем, уже через несколько дней вирши распространились по всему Севастополю и дошли до Грейга форменным образом осатаневшего. Буквально сразу же по его приказу Даля арестовали, и он почти год провел на гауптвахте. А потом суд, как легко догадаться, карманный суд Грейга, разжаловал Мичмана в матросы на полгода за сочинение пасквилей. Грейгу этого показалось мало, и он стал добиваться, чтобы Даля разжаловали из мичманов навсегда и поставили служить матросам, как тогда было принято, до седых волос. Тут, на счастье, Даля вмешался Петербург. В Петербурге знали массу интересного о делишках Грейга и его камарильи. Еще за несколько лет до этой истории Александр I, тоже, как говорится, полностью бывший в теме, пытался адмирала снять. Однако крыша отстояла, явно испугавшись, что под угрозой окажется их доля. Забегая вперед, свалить Грейга удалось только Николаю I, да и то не сразу, а только в 1833 году, когда император, что называется, вошел в силу и третье отделение окрепло. Наверняка от того, что черноморские художества были в Петербурге прекрасно известны, Даль, к тому же, подал прошение императору, рассчитывая на его заступничество, морской аудиторский комитет, нечто среднее меж тогдашней военной прокуратурой и счетной палатой, приговор Грейга не утвердил. Далю вернули звание мичмана и от греха подальше перевели служить на Балтийский флот. Однако его достали и там. У Грейга и на Балтике было немало влиятельных дружков-приятелей, и они быстренько стали делать все, чтобы осложнить мичману жизнь до предела. Сообразив, что его и здесь не оставят в покое, Даль подал в отставку с надежной формулировкой «по болезни». Впоследствии именно эта формулировка послужит основанием для иных лихих исследователей, как ни странно, но апологеты Грейга среди них встречаются до сих пор, выдумать сказочку, якобы Даль ушел с флота от того, что плохо переносил качку и страдал морской болезнью. Как же его в таком случае не комиссовали раньше? Отправили в отставку только через 10 лет морской службы. Оказавшись на гражданке, Даль некоторое время выбирал дальнейший жизненный путь и, скорее всего, по примеру отца, решил стать медиком. Отправился в Дерптский университет, как многие герои нашего повествования. 20 января 1826 года он поступил на медицинский факультет, но только 2 года спустя был зачислен на казенный кошт, а до того приходилось несладко. Жил в чердачной коморке, зарабатывал на жизнь уроками русского языка, учился усердно, особенно латыни. За работу по одной из тем, объявленных философским факультетом, получил серебряную медаль. В том же 1828 году учебу пришлось прервать. Началась очередная русско-турецкая война. В Задунайской области появились вспышки чумы, и действующей армии понадобились медики в немалом количестве. Даль досрочно, с честью, выдержал экзамен на доктора не только медицины, но и хирургии. Темой его диссертации было об успешном методе трепанации черепа и о скрытом изъязвлении почек. Уже тогда в действующей армии Даль начал собирать материалы для будущего фундаментального труда «Толковый словарь живого великорусского языка», причем успел сделать столько записей, что они составили целый походный архив изрядно нагруженного верблюда. Этого верблюда однажды то ли увели турки, то ли он сам отбился от обоза, но казаки его быстро разыскали и вернули Далю. В 1831 году Даль, участвуя в подавлении польского мятежа, ненароком для себя получил, с одной стороны, выговор, с другой — поощрение. Войскам генерала Ридигера предстояло переправиться через Вислу, но не было ни моста, ни инженеров. Тогда Даль, взяв под команду саперов, навел мост, защищал его при переправе, а потом сжег, чтобы отрезать путь мятежникам. Его прямое начальство не придумало ничего лучше, кроме как вынести врачу выговор за неисполнение своих прямых обязанностей. А вот император Николай, узнав о происшедшем, тут же наградил Даля орденом. Потом Даль поступил ординатором в Петербургский военно-сухопутный госпиталь, но литература притягивала по-прежнему, и он познакомился с Пушкиным, Жуковским, Крыловым, Гоголем, Языковым, Адоевским. Именно Далю умирающий Пушкин подарит потом свой знаменитый перстень-талисман. В дальнейшем был и на гражданской службе. В 1859 году, выйдя в отставку и поселившись в Москве, посвятил все свое время главному делу своей жизни – толковому словарю. Одним из первых он занялся изучением русских говоров-диалектов. Сам Даль формулировал поставленные перед собой задачи так. «Живой народный язык, сберегший в жизненной свежести дух, который придает языку стройность, силу, ясность, целость и красоту, должен послужить источником и сокровищницей для развития образованной русской речи. Общие определения слов и самих предметов и понятий – дело почти неисполнимое и притом бесполезное. Оно тем мудренее, чем предмет проще, обиходнее. Передача и объяснение одного слова другим, а тем паче десяткам других, конечно, вразумительнее всякого определения, а примеры еще более поясняют дело». Выдающийся русский писатель Котляревский писал о словаре. «И русская наука, словесность, все общество будут иметь памятник, достойный величия народа, будут вполне обладать произведением, которое составит предмет нашей гордости». Уже в 1861 году за первые выпуски словаря Даль получил Константиновскую медаль Императорского географического общества. В 1868 году избран почетным членом Российской академии наук, а по выходе в свет всего словаря награжден Ломоносовской премией Академии. И вновь, хотя речь на сей раз идет не о медицине, не дает покоя вопрос, когда он все это успел. Толковый словарь живого великорусского языка, пословицы русского народа, свыше 30 тысяч пословиц, собранные Далем 4 тысячи русских сказок, учебники ботаники и зоологии для военно-учебных заведений, изрядное количество статей по русскому языку, этнографии, естественным наукам, медицине, а ведь он еще и служил, то военным хирургом, то по гражданской части и хорошо служил, исправно. Великий был человеком.